В ритм космической жизни войти нелегко. Личное тогда растворяется в сверхличном, а сверхличное – это и есть выражение сущности бессмертной триады, разбившей оковы личного малого «я» человека. На примере великой жертвы видите, как сияла триада всеми огнями накоплений долгих веков и как в бренном человеческом теле страдал и томился великий дух, стремившийся дать людям крупицы великого знания. Ничего не имел своего и ничего не считал своим, и все отдал людям, даже тело свое. Ушел, чтобы снова прийти и собрать жатву с великого посева. Посев космических зерен тысячелетней и более давности принесет непреложно свои всходы. Великая жертва, великий посев и великая жатва. Цикл времени диктует пространству свои непреложные сроки.